Я пользовалась таблицами поправок, которые привел Нестор Перрон в своей книге «Применение исторической картографии». Так вот, если брать их по всему побережью, от Кадиса до мыса Палос, можно данные в руте наложить на современные карты по Гринвичу. Сумеречный свет уходящего дня освещал уже только стены и потолок, на стол ложились угловатые тени, и Танжер прервала, чтобы зажечь лампу. Белые поля карты отразили яркий блик. Потом она сложила руки на груди и оглядела проложенные линии. С учетом поправок, сообщенные Юнгой координаты Бригантины восточнее меридиана Кадиса соответствуют 1 градусу 21 минуте западнее Гринвича на современных картах. Даже при том, что это не совсем точно, мы все же получим допустимую погрешность. Прямоугольник в 1 милю высотой и 2 шириной — это район наших поисков. Не слишком ли мало? Ты сам сказал вчера, они определялись по пеллингам. С карты и с компасом мы можем это уточнить. Не так-то просто. Мы не знаем погрешности их компаса. Мы не знаем, какое тогда было магнитное склонение. Да и в тех обстоятельствах они могли слишком спешить. Может быть, множество причин, по которым твои вычисления окажутся ошибочными. Нет никаких гарантий, что они совпадут с их расчетами. Но попытаться надо, об этом ведь и речь. Кой смотрел на карту и пытался перевести район поисков в проекцию реального моря. Площадь района поисков составит от 6 до 10 квадратных километров. Сложная задача, особенно если вода там мутная, или песок, и ил. Слишком затянули останки Дэй и Глори. Чтобы прочесать такой район, надо никак не меньше месяца. С помощью циркуля он вычислил долготу относительно меридиана Кадиса по Урутии, затем перенес ее на карту 463А, чтобы определить западную долготу относительно Гринвича. Потом сверил свои результаты с Урутии, посмотрел таблицы поправок, сделанные Танжер. В общем и целом, предприятие оказывалось не безнадежным. Может быть, это и реально. Танжер пристально следила за каждым его движением, затем взяла карандаш и начертила прямоугольник на карте 463А. Суть в том, что Дэй и Глория должна быть в этом районе, на глубине от 20 до 50 метров. Какое там дно? Уверен, ты посмотрела. Она улыбнулась и развернула частную крупномасштабную карту 463А, залив Массарон, от пункта Кальнегра до пункта Негра. Кой заметил, что это последнее издание. Поправки для судоводителей внесены в этом году. Масштаб был очень крупный, все детали проработаны, при значении глубин стояли характеристики дна, более точной карты этого района не существовало. Илистый песок и камень. Вода относительно прозрачная. Кой взял циркулем масштаб и снова начал вычислять район поисков. 1 миля на 2 напротив пункта Негра и Куэва Долос Лобос. При том, что здесь минута долготы равна 0,8 мили. Интересующий нас сектор находится между 1 градусом 19,5 минутами и 1 градусом 22 минутами западной долготы и между 37 градусом 31,5 минуты и 37 градусом 32,5 минутами северной широты. Он с удовольствием смотрел на знакомое побережье в коричневых тонах, на синеву мели, светлеющую с возрастанием глубин при удалении от берега. Он сравнивал карту со своими воспоминаниями о тех местах, и там, где тонкие линии и изогибс сгущались, мысленно видел горы Виборос, Пахарус и Моробланку. «Все это очень ненадежно», — сказал он через минуту. «Пока мы не окажемся в море, не определимся по пеллингу, по привязкам на суше, ни в чем нельзя быть уверенным. пока бессмысленно точно определять район поисков. У нас есть всего лишь воображаемый прямоугольник, обозначенный на бумаге. Сколько нам потребуется времени, чтобы прочесать этот район? Нам? Да, произнесла она и сделала точно выверенную паузу. Себе и мне. Снова тебе и мне. Кой даже не улыбнулся. Он покачал головой. Нам понадобится еще кто-нибудь, сказал Кой. Нам нужен пилото. Твой друг? Да, он столько походил по морям, сколько мне за всю жизнь не пройти. Она попросила рассказать о пилоту, и Кой сделал это очень бегло, хоть и улыбался, вспоминая о друге. О своей юности, о кладбище безымянных кораблей, о первой выкуренной сигарете, о тощем, загорелом моряке с рано поседевшими волосами, о том, как ныряли за амфорами, о ночных рыбалках в море, о том, как они в Пунта-деля Подадера с наступлением темноты собирали кальмаров, которые на ночь выбирались на сушу. О пилоте, о его бурдюке с вином, о черном табаке и его паруснике, покачивающемся на волнах. Может быть, Кой наговорил гораздо меньше, чем ему казалось, и только упомянул несколько несвязанных между собой эпизодов, а все остальное было его собственными воспоминаниями, которые проявились лишь в легкой улыбке. И Танжер, которая внимательно слушала и не спускала с него глаз, поняла, что для Коя значит пилота. — Ты сказал, что у него есть судно? — Да, Карпанта. — Парусник. Длина корпуса 14 метров, кормовая палуба, центральная каюта, мотор в 60 лошадиных сил и компрессор для баллонов с воздухом. — Он сдаст его в аренду? — Иногда он это делает. Жить-то надо. Я спрашиваю, сдаст ли он ее нам, тебе и мне. Конечно. Если б я его попросил, он бы затопил судно. Он немного подумал. Ну, не затопил бы, наверное. Но я могу просить его почти обо всем. Может, он много не запросит? Танжер явно беспокоился. На первом этапе наши ресурсы очень ограничены. Это просто мои сбережения. Договоримся, успокоил ее Кой. И если бригантина действительно на такой глубине, как ты говоришь, оборудование нам потребуется минимальное. Обойдемся хорошим рыбацким локатором и буксирным аквапланом. Для него потребуется только доска и 50 метров каната. Прекрасно. Она не спросила, можно ли доверять его другу. Она только посмотрела на Коя, будто его слова достаточно. Кроме того, продолжал Кой, пилота был профессиональным водолазом. Если ты гарантируешь ему нормальную оплату, которая покроет расходы и долю в разумных пределах, если будет прибыль, то мы можем на него рассчитывать. Конечно, гарантирую. А что до тебя? Он смотрел на нее, ожидая продолжения, но она умолкла, тоже глядя ему в глаза. Может быть, где-то там и есть искорка улыбки, — сказал он себе, — хотя, возможно, она улыбается потому, что теперь у нее два моряка, судно и нарисованный на морской карте прямоугольник размером 1 миля на 2, или... — Обо мне поговорим потом, — сказал Кой. — Сейчас ты покрываешь мои расходы, так? Не шевельнувшись, она по-прежнему смотрела на него. А в глубине темно-синего ее глаз плясала та самая искорка. Наверное, игра света, — подумал он, — отблеск вечерней зари или электрической лампы. — Конечно, — ответила она. Он решил, что останется ночевать, и все устроилось само собой. Никто не сказал ничего лишнего. Они работали допоздна, и, наконец, она распрямила плечи, покрутила головой, будто у нее болела шея, рассеянно и утомленно улыбнулась Кою, словно все, что лежало перед ними в конусе электрического света, морские карты, записи, расчеты, перестало ее интересовать. Она сказала, — я больше не могу. Устала. И подняла с удивлением, оглядывая комнату. Казалось, она забыла, где находится, когда же наткнулась взглядом на то место, где раньше лежал Зас, глаза ее потемнели и остановились. Только теперь она, видимо, вспомнила все. И вдруг Кой, словно нечаянно открыв дверь, увидел, как она пошатнулась, и уловил, как мурашки побежали по ее коже, будто из окна вдруг подул холодный ветер.